Переговоры один на один происходили во время обеда. За столом сидели по два человека с каждой стороны, министры и записывающие беседу сотрудники. Кристофер говорил по-английски, я по-русски. Беседа была запланирована на полтора часа, она продолжалась более трех. Начался разговор с предложения госсекретаря перейти на «ты». «Друзья обычно зовут меня Крис», — сказал он. Выслушал самым внимательным образом, как много снега в той самой Северной Дакоте, где вырос Кристофер. Узнал, что жена у него финка, а предки родом из Скандинавии, что он был морским офицером во время Второй мировой войны, в которой, однако, не принимал участия. Говоря о войне, Кристофер подчеркнул, что США и Россия были и остаются самыми мощными державами. Оттолкнувшись от этих слов, я перешел к конкретике и сказал Кристоферу, давайте договоримся о пяти пунктах, которые определяют отношения этих самых мощных держав. Во-первых, постоянные консультации. Во-вторых, взаимное информирование по вопросам, затрагивающим интересы другой страны. В-третьих, предотвращение сюрпризов. В-четвертых, выполнение достигнутых договоренностей. В-пятых, поиски развязок по тем вопросам, где наши интересы не сходятся. При этом подчеркнул, у нас нет сомнений в том, что Россия должна иметь продвинутые, развитые, многопрофильные отношения с США. Но, говоря откровенно, складывается впечатление, что с американской стороны уделяется не столь же большое внимание равенству двух субъектов наших отношений. «Мне представляется обратное», — возразил Кристофер. «Никто, глядя на Клинтона и Ельцина, стоящих бок о бок на пресс-конференции, не может сказать, что наш президент относится к вашему не как к ровне». Пришлось заметить Крису, что любой глава иностранного государства, приезжая в США, стоит на подиуме рядом с американским президентом. Затем сказала о нашей обеспокоенности в связи с американской политикой в ряде областей. Одной из самых главных проблем нашего разговора стало будущее НАТО. «Известно, — сказал я Кристоферу, — что Россия не намерена стучать кулаком по столу, как, к сожалению, и мы делали в эпоху Холодной войны. Это отнюдь не снимает наших весьма серьезных тревог в связи с расширением Североатлантического альянса. Нам заявляют, что НАТО не собирается вести военные действия против России». Но и вам известно, что российские ракеты не нацелены на Соединенные Штаты. Однако следует ли из этого, что Вашингтон был бы готов поддержать наращивание России ее ракетно-ядерного потенциала, не нацеленного на Соединенные Штаты? Так или иначе, само приближение НАТО к российским границам создает совершенно новую, крайне невыгодную для нас военно-политическую и геополитическую ситуацию. По словам Кристофера, натовцы исходят из того, что Россия, во-первых, хотела бы, чтобы такое расширение было постепенным, и, во-вторых, что необходимо найти какие-то формы подключения самой России к НАТО. Так в Вашингтоне, по словам госсекретаря, поняли сигналы из Москвы. Если он стал другим, то, как сказал Кристофер, вам придется спать с ежом. Не знаю, как он оценил мой ответ, но я ему сказал, что предпочитаю спать совсем не с ежом. Расширение НАТО. Все мы упустили шанс. Разговор с Кристофером не оставил сомнений в том, что с нами решили не считаться при расширении НАТО. Оправдывая свою позицию, он напирал на какие-то сигналы, поступившие из России.